Глава 14. А следующее утро выдалось погожим и ясным. Воздух обещал скорое лето. Косые солнечные лучи радостно сквозили вдоль по улице, на которой жила Лили, скрадывая проплешины и волдыри на облупленном фасаде. Золотили облезлые перила на крыльце и торжествующе выбивали радужные отсветы из потемневшего оконного стекла. Когда день так созвучен с внутренним настроением, его дыхание опьяняет, и Селдон, спеша по улице, исполненный скудных утренних надежд, чувствовал юношеский трепет, предвещающий приключения. Он отчалил от привычных берегов и пустился в одиночное плавание по морю эмоций, которого нет ни на одной карте. Все его прошлые идеалы и вкусы остались позади, корабль лег на новый курс, ведомый новыми звездами. И теперь этот курс вел Селдона прямиком к пансиону, где жила мисс Барт. Но обшарпанное крыльцо пансиона внезапно превратилось в порог, за которым таилось неизведанное. Подходя к зданию, Селдон вгляделся в вереницу окон, по-мальчишески гадая, которое из них ее окно. Было 9 часов, и дом, населенный рабочими, уже проснулся и открылся улице. Позднее Селдон припомнит, что заметил только одно окно с опущенными шторами. Еще он заметил горшок с анютиными глазками на одном из подоконников и сразу решил, что это должно быть ее окно. Он неизбежно связал с нею этот единственный очажок красоты среди грязи и убожества. В 9 часов было еще рановато для визитов, но Селдон давно пренебрег подобными традиционными обрядами. Он знал одно — ему необходимо немедленно увидеть мисс Барт. Он нашел то самое слово, которое должен ей сказать, и дело не терпит отлагательств. Как странно, что прежде это слово не находилось, и он позволил Лили уйти от него прошлым вечером, так ничего и не сказав ей. Но какая разница теперь, когда настал новый день? Это слово предназначалось не сумеркам, это было утреннее слово. Селдон стремительно взбежал по ступенькам и нажал кнопку звонка. Но даже в его мечтательном состоянии он поразился, как быстро открылась дверь. Изумление его усилилось, когда он увидел, войдя, что дверь ему открыла Герти Фариш, а за ее спиной взволнованно маячили какие-то неразличимые людские силуэты. «Лоуренс!» — странно всхлипнула Герти. «Как ты добрался так быстро?» Она тронула его дрожащей рукой, и сердце его сжалось от этого касания. Он заметил другие лица и, уже испытывая смутный страх, перед своей догадкой увидел хозяйку пансиона, всей своей грандиозной тушей, деловито колыхнувшейся в его сторону, но он отстранил ее упреждающим жестом, а глаза его тем временем механически разглядывали крутые ступени темного орехового дерева, по которым, как он понял, ему предстояло подняться вслед за кузиной. Голос издали сообщил, что доктор вернется с минуты на минуту, и наверху ничего нельзя трогать. Другой голос воскликнул: «Это величайшее милосердие!» Но тут Селдон почувствовал, как Герти мягко взяла его за руку, и они вдвоем отделились от всех и двинулись наверх. Молча они поднялись на 3 пролета и прошли по коридору к закрытой двери. Герти открыла ее, и Селдон вошел. Сквозь опущенные жалюзи в комнату неудержимым мягкими струями сочился золотой солнечный свет, и в этом свете Селдон увидел узкую кровать у стены, а на кровати неподвижные руки и спокойное до неузнаваемости лицо слабого подобия мисс Барт. Нет, это не могла быть настоящая Лили. Каждый удар его сердца горячо отрицал это. Настоящая Лили ожила в его сердце всего несколько часов назад, а что делать ему с этим спокойным лицом незнакомки, которая впервые не бледнеет и не краснеет при его появлении? И Герти, тоже спокойная до странности, осознанным волевым усилием, сдерживающая огромную боль, остановилась у кровати и тихо произнесла, словно передавая прощальное послание. Доктор нашел пузырек хлоралгидрата. Она долгое время страдала бессонницей и, наверное, по ошибке приняла слишком много. Это точно, никаких сомнений. Никаких вопросов не будет, он был так добр. Я сказала ему, что нам с тобой хотелось бы побыть с ней наедине, просмотреть ее вещи, прежде чем придут другие. Я знаю, что она хотела бы именно этого. Селдон с трудом понимал, что она говорит. Он стоял и смотрел в лицо спящей, которое казалось нежной, неосязаемой маской, прикрывавшей такие знакомые живые черты. Он чувствовал, что настоящая Лили до сих пор здесь, рядом с ним, но невидимая, недосягаемая и тонкая эта грань, разделяющая их, насмехались над его беспомощностью. Эта крошечная, неосязаемая грань между ними всегда была такой хрупкой, но все-таки он позволил ей разлучить их. А теперь, когда ему показалось, что препятствие между ними вот-вот рассыплется, оно вдруг стало твердым, как адамант. И вся его жизнь может разбиться о него в тщетном преодолении. Селдон рухнул на колени перед кроватью Лили, но прикосновение Герти заставило его подняться. Он встал, и когда их взгляды встретились, его поразил необычайный свет, озаривший лицо кузины. «Ты понимаешь, зачем ушел доктор? Он обещал, что никаких неприятностей не будет, но формальности надо соблюсти, и я попросил его дать нам время сначала осмотреть ее вещи». Он кивнул и оглядел тесную пустую комнатку. «Много времени это не займет», — подытожила она. «Да, не займет», — согласился он. Она чуть дольше задержала его руку в своей, а потом, бросив прощальный взгляд на кровать, молча направилась к двери. Уже на пороге она обернулась и сказала: «Если понадоблюсь, я буду внизу». Селдон встал, чтобы задержать ее. «Но почему ты уходишь? Она не хотела бы...» Герти покачала головой и улыбнулась. «Нет, она хотела бы именно этого», — произнесла она так, что свет ворвался в окаменевшее горе Селдона, и он узрел самые сокровенные тайны любви. Дверь закрылась за Герти, и он остался наедине с неподвижной спящей на кровати. Ему так захотелось броситься перед ней на колени, положить голову рядом с ней на подушку, прижаться пульсирующим виском к ее безмятежной щеке. Вместе они никогда не знали покоя, ни он, ни она, а теперь он чувствовал, как ее покой затягивает его в свои неведомые таинственные глубины. Однако, помня предостережение Герти, Селдон знал, что хотя время и замерло в этой комнате, его шаги неумолимо приближаются к двери. Герти дала ему эти решающие полчаса, и он должен использовать их правильно. Он огляделся, строжайше принуждая себя трезво взглянуть на вещи. Мебели в комнате немного. На потертом комоде, накрытом кружевной салфеткой, стояли несколько флаконов и шкатулок с золочеными крышками, розовая игольница, стеклянный лоток, усыпанный черепаховыми шпильками. Он отшатнулся от пронзительной интимности этих мелочей, от пустой глади зеркала над ними. Это были единственные следы роскоши, того сиюминутного ритуала личной благопристойности, который показывал, на какие еще жертвы ей пришлось пойти. Больше ни намека на личность хозяйки не было в этой комнате, разве что безукоризненная опрятность немногих предметов обстановки. Умывальник, два стула, маленький секретер и крошечный чайный столик у кровати. На этом столике стояли пустой флакон и стаканчик. И от них Селдон снова отвел глаза. Секретер был заперт, но на его косой крышке лежали два письма. Одно из них было запечатано, на нем была марка и адрес банка, и Селдон отложил его в сторону. А на другом он прочел имя Гаса Тренера, и конверт был все еще не запечатан. Искушение поразило его, как удар ножа. Он зашатался от этого удара и уперся в секретер, чтобы удержаться на ногах. Почему она писала Тренеру? Писала, скорее всего, сразу после того, как они расстались накануне. Эта мысль порочила воспоминания о том последнем часе, насмехалась над словом, которое он собирался сказать ей сегодня, оскверняла даже смиренное молчание. Он почувствовал, что снова отброшен в пучину ужасных подозрений, из которой, казалось, выбрался навсегда. Да что он знал о ее жизни, в конце концов? Ровно столько, сколько она позволила ему знать. И по меркам света, как ничтожно малы эти знания. Но по какому праву, казалось, вопрошало письмо в его руке, по какому праву именно ему доверено теперь войти в мир ее тайн сквозь ворота, которые смерть оставила незапертыми? Душа его кричала, что это право было дано ему тем последним часом, который они провели вместе, тем часом, когда она сама положила ключ в его руку. Да, ну что если письмо Тренеру было написано после? С внезапным отвращением он положил письмо и, стиснув зубы, решительно заставил себя заняться делом. В конце концов, теперь, когда его личная заинтересованность в том уничтожена, ему гораздо легче будет выполнить свою задачу. Селдон поднял крышку секретера и увидел внутри чековую книжку и несколько стопок счетов и писем, тщательно рассортированных с характерной для нее аккуратностью. Сначала он просмотрел письма, ибо это была самая трудная часть работы. Их оказалось немного, все они были незначительными, но среди них он с замиранием сердца нашел записку, которую написал ей после представления у Браев. «Когда можно будет прийти к вам?» Его же слова переполнили его осознанием собственной трусости, которая заставляла его сбежать от нее в тот самый миг, когда она была так близко. Да, он всегда боялся своей судьбы и был слишком честен, чтобы отречься теперь от своей трусости, ведь разве не ожили все его старые сомнения, стоило ему увидеть имя тренера на конверте? Аккуратно сложив записку, Селдон спрятал ее в свой кошелек, как будто то, что Лили вот так хранила ее, сделал этот клочок бумаги реликвией. А затем, снова вспомнив о том, как бежит время, вернулся к изучению бумаг. К своему удивлению, он обнаружил, что Лили оплатила все счета до единого. Селдон заглянул в чековую книжку и увидел, что прошлым вечером в нее был внесен чек на 10 тысяч долларов. Душеприказчики миссис Пеннистон выплатили положенное по завещанию. Значит, наследство было получено раньше, чем предполагала Герти, и он вслед за ней. Однако, перевернув страницу или две, Селдон с изумлением увидел, что, несмотря на недавнее пополнение, баланс составлял всего несколько долларов. Беглый просмотр последних чеков, на каждом из которых стояла вчерашняя дата, показал, что около 500 долларов из наследства ушли на оплату счетов, а остальные несколько тысяч в тот же день были выписаны в один чек на имя Чарльза Агастаса Тренера. Селдон отложил книжку и тяжело опустился на стул возле секретера. Он оперся о столешницу локтями и спрятал в ладонях лицо. Горько-соленые воды Житейского моря накрыли его с головой, он ощутил на губах их бесплодный вкус. Прояснил ли тайну этот чек к Тренеру или только углубил ее? Поначалу его разум отказывался функционировать. Селдон чувствовал лишь позорность подобной сделки между таким человеком, как Тренер, и такой девушкой, как Лили Барт. Потом его измученное сознание прояснилось. Вспомнились прошлые намеки и сплетни, те самые инсинуации, которых он боялся даже касаться, и само собой сложилось объяснение. Это правда, она действительно брала деньги у Тренера. Но правда также и то, о чем поведала содержимое маленького секретера. Обязательства были для нее невыносимыми, и при первой же возможности она освободилась от них, несмотря на то, что этим поступком обрекала себя на беспросветную нищету. Это было все, что он знал, все, что он мог рассчитывать выяснить. Безмолвные губы на подушке отказывались сообщить ему больше, но как много они сказали ему тем поцелуем, которые запечатлели на его лбу. Теперь он прочел в ее прощании все то, что так страстно искало там его сердце, и даже почерпнул мужество не обвинять себя за то, что не сумел достичь высот, предоставленной ему возможности. Селдон видел, сама жизнь создавала все условия, чтобы им не быть вместе, поскольку его отрешенность от тех внешних влияний, которым была подвержена она, усилила его духовную брезгливость, и ему все труднее было жить и любить безоглядно. Но все-таки он любил ее. Он был готов поставить свою жизнь на карту веры в нее. И если они были обречены упустить момент, теперь он ясно видел, что для обоих лишь тот и спасся из руин их жизни. Это был тот самый миг любви, их мимолетная победа над собой, которая уберегла их от атрофии, от исчезновения. Любовь толкала ее к нему в каждом проявлении борьбы с окружающим миром, а в нем поддерживала веру, которая теперь привела его к ней, покаянного и смиренного. Он опустился на колени и склонился над ней, чтобы исчерпать этот миг до самого дна. И среди молчания между ними возникло слово, которое все объясняло. Конец. Конец книги. Март 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Мария Абалкина.